Когда Фубуки думал об этом, к ней обратилась Тацумаки, быстро летевшая к двери своей комнаты. Фубуки приоткрыла рот, собираясь сказать, что разве было не проще купить обед по пути домой? Ты сделала это специально, чтобы поиздеваться надо мной. Но в конечном итоге Фубуки лишь покорно кивнула. Хорошо, сегодня сестра даже более пугающая, чем обычно. Похоже, инцидент прекрасно замаскированной милой маски повлиял на ее гораздо сильнее, чем ожидалось. Кто бы мог подумать, что он окажется монстром? Фубуки тихо прошептала, глядя на Тацумаки, летевшую к двери своей комнаты, а потом поднялась с дивана и пошла к выходу. Глава 42. В ассоциацию монстров. Где-то в темном безлюдном переулке на окраине города напротив друг друга стояло две прекрасных фигуры, одной из которых был Яруаши, а другая незнакомой, но не менее красивой. Используй новую личность, чтобы заново присоединиться к ассоциации героев. Моя сила защитит тебя от проверки. Яруаши обратился к красивому человеку, стоявшему напротив. Второй фигурой был милая маска, но к этому моменту его внешность претерпела кардинальные изменения. Теперь его волосы были золотистыми, а черты лица сильно отличались от прежних, не изменился лишь сам уровень очарования, способный посоперничать даже с Яруаши. Такое отношение к монстру сложно назвать героическим поступком, но милая маска посмотрел на Яруаши. Все равно спасибо. Яруаши покачал головой. Физические особенности не являются решающим фактором в идентификации человека и монстра. Иначе кто из героев С-класса не монстр? Да и я сильно отличаюсь от героя, коим ты меня представляешь. Милая маска вздрогнул, услышав эти слова, но Яруаши мгновенно исчез, оставив после себя лишь потрескивающие дуги молнии, когда он собирался что-то сказать в ответ. Милая маска посмотрел на рассеивающиеся дуги молнии и покачал головой. Это наилучший исход для меня, за пределами зоны обитания людей. Прошло не так уж и много времени с момента создания божественного древа Пейн, но площадь в радиусе нескольких километров от места его посадки уже плотно заросла странным лесом, в котором повсюду висели белые коконы. В эти коконы по большей части были заключены монстры демонического уровня, но среди них иногда попадались даже монстры драконьего уровня. Божественное древо Пейн сперва постепенно трансформировало этих монстров в некое подобие белого зицу, способное непрерывно вырабатывать чакру, после чего постепенно росло за счет бесперебойного притока энергии. Простого поглощения клеток монстров недостаточно, ведь в основе личинки божественного древа все еще лежит именно чакра, несмотря на мутацию. Рост и развитие пейна происходит именно за счет постоянного притока чакры, в противном случае развитие за счет поглощения одних лишь клеток монстров было бы крайне простой задачей, ведь Яруаши мог бы всего за день или два собрать достаточно ресурсов не только для роста, но и созревания. На лбу божественного древа Пейн, расположенного в самом центре леса и к этому моменту уже находившегося в шаге от перехода на стадию созревания, появилась трещина, внутри которой формировался глаз, эквивалентный плоду чакры нормального божественного древа. В этот момент в небе над лесом появился черный пространственный проход, из которого вылетела миниатюрная фигура. Фух, с взмахом руки этой фигуры из черного пространственного прохода вылетело около 20 избитых монстров, которые боролись изо всех сил, но в конечном итоге были быстро скованы и подвешены в воздухе корневой системой божественного древа. Этого должно быть достаточно, отец. Лилит приземлилась в центральной части странного леса. Да, Яруаши, в этот момент контролировавший божественное древо Пейн, спокойно кивнул, а потом резко вытянул длинные и острые корни, пронзив тела скованных монстров. Монстры вновь пытались предпринимать попытки сопротивления, но в конце концов были превращены в иссохшие трупы. На этот раз монстры были напрямую поглощены Яруаши, а не трансформированы в подобие белых зицу для постоянного извлечения энергии. Фух, при поглощении энергии этих монстров, божественное древо Пейн будто бы пробило какую-то границу и наконец-то раскрыло трещину, обнажив глаз красного цвета с черными концентрическими кругами и девятью тамоэ. Это был Ринни Шаринган. Фух, фух, фух. В то же время густой лес, покрывающий огромную область вокруг, начал стремительно стягиваться к центру. Многочисленные монстры, заключенные в белые коконы, иссыхали и обращались в пыль, быстро лишаясь всей своей энергии и жизненной силы, до последней капли. Лилит плавно поднялась в небо. В этот момент при взгляде с большой высоты, этот лес казался огромным осьминогом, многочисленные щупальца которого ранее были раскиданы во все стороны, а теперь начали стягиваться к центру. В конечном итоге, все раскиданные корни быстро втянулись в тело Пейна. Посреди пустыря, образовавшегося после бесследного исчезновения огромного и жуткого леса, осталось лишь божественное древо Пейн. У него за спиной развивалось 10 молочно-белых хвостов, а единственный красный глаз испускал ужасающий импульс, заставлявший окружающую землю покрываться множеством мелких трещин. После того, как божественное древо Пейн разом поглотило такое большое количество клеток монстров и перешло на стадию созревания, объем клеток монстров в его теле достиг предела, из-за чего они начали проявлять признаки потери стабильности. Но как раз в этот момент, рядом сформировался черный пространственный проход, из которого протянулась относительно крохотная рука и влила в тело Пейна огромное количество чакры. Необъятная чакра Яруаши смешивалась с клетками божественного древа Пейн, пока резко возросшие в количестве клетки монстров вновь не восстановили баланс и равновесие с чакрой. Отец, Лилит быстро спустилась с неба и посмотрела в черный пространственный проход. Яруаши мягко улыбнулся и погладил голову Лилит, после чего медленно убрал руку и закрыл пространственный проход. Пух, пух, пух. Божественное древо Пейн продолжало извиваться на протяжении получаса, пока окончательно не пришло в норму. Пора действовать. Яруаши, контролировавший божественное древо Пейн, медленно поднял руки и улыбнулся. До достижения стадии созревания, Пейну было трудно передвигаться самостоятельно, поэтому Лилит должна была постоянно присматривать за ним и поставлять удобрения, но теперь Пейн стал полноценным десятихвостым, способным существовать самостоятельно, как и Лилит. Но, хотя нынешнее божественное древо Пейн нельзя назвать слабым, но оно обладает слишком маленькой силой в сравнении с самим Яруаши. Теперь вероятность эволюции при слиянии с Пейном слишком низка. Яруаши уже использовал свою способность предвидения и выяснил, что вероятность не превышает 1%. Божественное древо Пейн нуждается в дальнейшем развитии. Необходимо поглотить еще больше сильных монстров. По оценке Яруаши, поглощение монстров демонического и более низкого уровня больше не будет оказывать на Пейна никакого особого влияния. Теперь его развитие и рост могут обеспечить лишь монстры драконьего уровня. В таком случае, божественное древо Пейн ухмыльнулось и посмотрело на Лилит, стоявшую рядом. Лилит, выдвигаемся. Пункт назначения, ассоциация монстров. Глава 43. Глава 43. Герой С-класса, общий сбор. Город А. Примерно в то же время, Яруаши, отдыхавший в карточной комнате роскошного отеля, достал зазвонивший телефон из кармана и принял вызов. Это был звонок от ассоциации героев. Руководитель уведомил его об общем сборе героев С-класса. Начинается. Яруаши поднял голову и улыбнулся. Его взгляд проник через несколько этажей отеля и устремился к бескрайнему космосу. Пока что там не было видно ничего необычного, но Яруаши знал, что совсем скоро прибудет звездолет Бороса. Он вернул телефон в карман и аккуратно вытолкнул стопку фишек на центральную часть стола. Колл. Затем он медленно перевернул карту и спокойно сказал. Стрит Флэш. Пухлый мужчина, сидевший за другим концом стола, небрежно отбросил свои карты в сторону и ушел в обнимку со стройной красавицей. С меня хватит, мне тоже пора. Яруаши встал из-за стола и вежливо обратился к официанту, после чего спокойно подошел к окну карточной комнаты неподалеку, но не разбил его, а продолжил как ни в чем не бывало идти вперед. Фигура Яруаши едва заметно вздрогнула и спокойно вышла на улицу, вообще не повредив окно. Фух. Затем она была полностью окутана множеством переплетающихся дуг молнии и стремительно полетела по небу, в мгновение ока пересекая не менее половины города А, прямо в направлении штаб-квартиры Ассоциации Героев. Как раз в это время на крышу штаб-квартиры Ассоциации Героев, представляющую собой ровную площадку, совершил посадку вертолет, из которого неторопливо вышел огромный толстяк. Герой С-класса 11 Горанга, Свинобог. «Пожалуйста, следуйте за нами, мистер Свинобог». Его сразу же поприветствовало несколько сотрудников Ассоциации Героев. Как раз в этот момент кто-то из них обратил внимание на Яруаши, неизвестно когда появившегося на крыше неподалеку, и вежливо поприветствовал его, подавляя нахлынувшие удивление. «Пожалуйста, следуйте за нами, мистер Бог Грома». Яруаши кивнул и последовал за сотрудниками ассоциации во внутреннюю часть штаб-квартиры. Штаб-квартира Ассоциации Героев имеет строгий научно-фантастический дизайн, полностью отличающийся от привычных современных зданий. Ее коридоры напоминают своей металлической отделкой коридоры космического корабля. К Когда Яруаши и Свинобог спокойно шагали по серебристому коридору, следуя указаниям сотрудников ассоциации, впереди вдруг послышался чей-то голос. «О, серебряный клык, давно не виделись!» В коридоре неподалеку появился атомный самурай и помахал рукой Бенгу, идущему с другой стороны, после чего посмотрел на Геноса и Сайтому, идущих рядом с ним. Кибердемон и лысый бог. Сайтама бросил депрессивный взгляд на атомного самурая. «Хватит называть меня этим дурацким прозвищем, пожалуйста!» Атомный самурай рассмеялся, хватаясь правой рукой за затылок. «Похоже, вам не очень нравится это прозвище, но нельзя отрицать, что оно идеально соответствует вашему образу». Сайтама поднял кулак с крайне мрачным выражением лица. «Ну все!» Атомный самурай поднял руки перед собой и нервно улыбнулся, ощущая сильное чувство опасности и пробегающий по спине холодок. Прошу прощения, о, смотрите, разве это не новоиспеченный герой С-класса, бог грома?» В этот момент атомный самурай как раз увидел Свинобога и Яруаши, вышедших из-за угла коридора прямо за плечом Сайтамы. Как прошли последние дни, Бенг, державший руки за сгорбленной спиной, повернулся и с улыбкой поприветствовал Яруаши. Яруаши спокойно ответил: «Как всегда, ничего особенного». Бенг ухмыльнулся: «Хо-хо-хо. Похоже, бога грома способна заинтересовать лишь угроза не ниже драконьей, не так ли? Подобные события происходят довольно редко. В последнее время, с момента падения метеоритов, в мире не появилось ни одной угрозы драконьего уровня, но зато было немало угроз демонического уровня, с частью которых разобрался Яруаши. После потери милой маски, у ассоциации героев остался лишь один достаточно красивый, элегантный, открытый и при этом сильный герой, бог грома. Поэтому руководство ассоциации возлагало большие надежды на Яруаши. К этому моменту он поднялся с последнего ранга С-класса до 15-го. Теперь выше Яруаши в реестре ассоциации героев стоят Световой Флэш, Сторожевой Пес, Сверхлитый Темноблеск, Свинобог, Технорыцарь, Зомбимин, Сайтама, Кинг и остальные, они же Мастер в майке, Стальная Бита и Гамагамазек. Как раз в момент, когда Бенг вежливо поприветствовал Яруаши, к нему со спины подлетела миниатюрная девушка со злобным и раздраженным выражением лица, окутанная изумрудно-зеленым сиянием. Герой С-класса 2 Горанга, Торнадо Ужаса. Она сложила миниатюрные руки на груди и холодно фыркнула. «Хаэм, тоже пришел. Планируешь отомстить?» Яруаши повернул голову и с улыбкой посмотрел на Тацумаки, парившую позади. Тацумаки закрыла глаза и отвернула голову в сторону, задрав подбородок. «Не думай, что подобное просто так сойдет тебе с рук. Рано или поздно я отплачу тебе тем же. Хорошо, буду ждать». Яруаши улыбнулся и спокойно пошел вперед. Тацумаки открыла глаза и раздраженно топнула ногой по воздуху, увидев, что Яруаши продолжил как ни в чем не бывало идти по коридору. «Эй, что это за реакция? Смеешь меня игнорировать?» В этот момент Сайтама указал пальцем на Тацумаки и огляделся по сторонам. «Эй, что это за шумная коротышка? Она потерялась?» Тацумаки резко замерла на месте и с крайне мрачным выражением лица повернулась в направлении голоса. Увидев, что говорившим был Сайтама, она глубоко вдохнула и громко закричала прямо ему в лицо. «Коротышка, разве это не слишком грубо, лысый?» Тацумаки холодно фыркнула и быстро полетела по коридору вслед за Яруаши. Сайтама, стоявший рядом Генос, сказал: «Это была торнадо ужаса герой С-класса 2 Горанга. Она использует очень мощную сверхспособность для борьбы с монстрами, как и бог грома. О, припоминаю, это выглядело очень красиво». Сайтама ударил кулаком по раскрытой ладони, развеивая неловкую и тяжелую атмосферу, а потом пошел по коридору вместе с Бенгом и остальными. Вскоре они вошли в небольшой конференц-зал с длинным столом и 19 креслами, большинство из которых уже были заняты героями. Ребенок-император, державший круглый леденец в руке, бросил разочарованный взгляд на пустующее кресло во главе стола и сказал: «Жаль, думал, на этот раз наконец-то удастся увидеть первого». С приходом Сайтамы и остальных осталось всего 2 свободных места. Одно из них предназначалось герою С-класса 6 Горанга, Стальному рыцарю, а второе герою С-класса 1 Горанга, Бласту. Тацумаки подперла щеки маленькими руками и посмотрела на пустующее место Бласта, а потом бегло осмотрела присутствующих героев С-класса, пока ей на глаза не попался Яруаши, сидевший напротив. Он довольно красивый, если отбросить отвратительный и мерзкий характер. Тацумаки холодно фыркнула и отвела взгляд в сторону, заметив, что Яруаши тоже посмотрел на нее. «Убедительно прошу вас не смотреть на меня, Большое спасибо, зачем нас вообще собрали. Глава 44. Глава 44. Прибытие Бороса. Пока что не ясно. Зомбимин откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Я пришел сюда более часа назад, но должно произойти что-то очень серьезное, раз ассоциация объявила общий сбор. Он медленно повернул голову, осматривая собравшихся героев. Полтора месяца назад, когда ассоциация в последний раз объявила общий сбор героев С-класса, они столкнулись с одноглазым богом, угрозой божественного уровня, которая в конечном итоге была предотвращена лысым богом. Среди героев С-класса появилось немало новых лиц. Зомбимин задумался, глядя на Сайтому, Геноса и Яруаши, которых встретил впервые. Ранее, во время инцидента одноглазого бога, он был занят и смог прибыть только когда катастрофа уже была предотвращена. Среди новичков С-класса, наибольшее внимание Зомбимина, конечно же, привлек Сайтама, успешно предотвративший угрозу божественного уровня в одиночку. Совершенно обычный, как и говорят в слухах, лысый бог обладает огромной силой, совершенно не соответствующей его внешнему виду. Кибердемон Генос должен быть похож на технорыцаря. Последний новичок, бог грома, от него исходит очень сильное чувство опасности. Зомбимин бросил пристальный взгляд на Яруаши. Он сильно выделяется среди остальных героев тем, что является одним из экспериментальных образцов палаты эволюции. В ходе экспериментов доктора Генуса он обрел бессмертие и высочайшие регенеративные способности, позволяющие восстанавливаться даже из кровавых ошметков, но в этот момент, при взгляде на Яруаши, каждая из клеток тела Зомбимина начала подавать сигнал об огромной угрозе. Яруаши почувствовал на себе взгляд Зомбимина и с улыбкой посмотрел на него, после чего сразу же отвел взгляд. Сайтама привлек внимание не только Зомбимина, но и остальных героев С-класса. Например, в этот момент с ним очень дружелюбно и вежливо общался ребенок-император. Герои С-класса, ранее сражавшиеся с одноглазым богом, прекрасно осознавали, насколько силен Сайтама. А ребенок-император не только испытывал неподдельное уважение к сильным героям, но и очень интересовался вопросом того, каким образом Сайтаме удалось заполучить такую силу. «Эй, почему здесь все еще нет главы ассоциации? Вы че, решили собрать нас просто ради прикола? Я разнесу вашу чертову штаб-квартиру, если в итоге окажется, что нас собрали ради какого-то пустяка. У моей сестренки сейчас концерт на фортепиано». Стальная бита раздраженно воскликнул, закидывая ноги на стол. Торнадо ужаса презрительно фыркнула. ТСК, ну что за пустой треп, сломанная палка никогда не сможет сделать что-то подобное. Стальная бита раздраженно посмотрел на Тацумаки, в то же время на его лбу выступила вена. «А-а, может мне стоит проломить твою кудрявую башку? Ха, можешь попытаться, если считаешь, что достаточно силен арбузная башка». Бэнг беспомощно вздохнул и ударил себя рукой по лбу, наблюдая за шумным поведением торнадо ужаса и стальной биты. Герои С-класса, а ведут себя как дети малые. Когда глава ассоциации героев вошел в конференц-зал в сопровождении двух сотрудников, здесь уже царил полнейший хаос. «Простите за ожидание. Мы до последнего надеялись связаться с Бластом и Кингом, поэтому начало срочной встречи было отложено. А теперь, пожалуйста, выслушайте меня внимательно, ситуация очень серьезна». Сич, глава ассоциации героев, сначала серьезно осмотрел всех собравшихся героев, а потом рассказал о смерти гадалки Шибабвы и показал листок с ее последним предсказанием. «Земля в опасности». Ребенок-император посмотрел на листок бумаги и разочарованно сказал, продолжая лизать леденец: «И это все? Вы собрали всех нас только ради этого? Тогда можно я пойду? У меня так-то сегодня дополнительные». Сидж зловеще сказал: «Я много раз слышал, что ребенок-император настоящий гений, но ты все еще остаешься не более чем обычным десятилетним ребенком, раз не можешь осознать всю серьезность ситуации». Предсказания Шибабвы всегда отличались своей достоверностью. Она уже предсказала множество опаснейших катастроф, включая нашествие монстров, землетрясения и наводнения. Все это могло привести к ужасающим жертвам и разрушениям, но она еще ни разу не говорила, что Земля в опасности, даже когда предсказывала угрозы драконьего уровня. Он ударил руками по столу и яростно взревел: «То есть эта угроза может быть даже более страшной, чем инцидент одноглазого бога и одноглазого старейшины? Возможно, над нами уже нависла ужасающая угроза, способная уничтожить все живое». Стальная бита, ребенок-император, световой флеш и остальные герои С-класса, ранее сталкивавшиеся с одноглазым богом, сильно помрачнели и напряглись при одном лишь упоминании его имени. Что насчет конкретных сроков? Замбимин серьезно спросил. Сидч беспомощно вздохнул. Мы лишь знаем, что это произойдет в следующие полгода. В ближайшие полгода они могут столкнуться с новой катастрофой божественного уровня. После этого заявления главы Ассоциации Героев, в конференц-зале воцарилась очень тяжелая и мрачная атмосфера. Лишь Сайтама и Яруаши оставались абсолютно спокойными и раскованными. Полгода этот промежуток слишком велик. Мы просто не сможем все это время оставаться на чеку. Голос сверхлитого темноблеска был крайне тяжелым. Как раз в момент, когда атмосфера становилась все более мрачной, в конференц-зале вдруг прозвучал спокойный голос Яруаши. «Похоже, нам не придется переживать об этом». Он медленно поднял голову вверх и указал пальцем в потолок, в сопровождении удивленных взглядов всех присутствующих. Потому что он уже прибыл. Замбимин и остальные сперва были сильно шокированы, а потом тоже посмотрели вверх, но увидели лишь металлический потолок конференц-зала. Их взгляды не могли проникнуть через толщу металла, чтобы взглянуть на синее небо над штаб-квартирой Ассоциации Героев. Яруаши поднялся со своего места и спокойно сказал, идя к выходу из конференц-зала: «Пора действовать». После этих слов его фигура покинула помещение. Сидч, глава Ассоциации Героев, не остановил Яруаши из-за сильного шока и удивления, а придя в себя, он сразу же начал учащенно стучать по сенсорному столу перед собой. Фух, вскоре над столом появилась трехмерная проекция местности вокруг штаб-квартиры Ассоциации Героев. Неожиданно, высоко в небе над городом обнаружился огромный звездолет. Сперва в конференц-зале воцарилась абсолютная тишина, а потом герои С-класса начали решительно подниматься со своих мест. Стальная бита резко встала и взял со стола биту. «Погнали! Мне как раз хотелось что-нибудь расфигачить своей битой!» Технорыцарь промолчал. Бэнк встал и кивнул. «У нас есть преимущество, поскольку это произошло как раз во время общего сбора, давайте займемся этой катастрофой все вместе!» Вслед за Бэнком из конференц-зала вышли атомный самурай и остальные герои С-класса. Сидч глубоко вздохнул и обратился к сотрудникам ассоциации, продолжая смотреть на трехмерную проекцию над столом. «Необходимо немедленно начать анализ данных этого звездолета. Любая полезная информация должна сразу же передаваться героям С-класса». «Есть». Сотрудники ассоциации приняли приказ и немедленно покинули конференц-зал. Сидч все еще сильно нервничал, несмотря на присутствие практически полного состава героев С-класса. На лбу главы ассоциации героев выступали капли холодного пота, когда он смотрел на приближающийся звездолет, ведь если собравшиеся герои С-класса не смогут отразить эту угрозу сейчас, позже будет практически невозможно предотвратить дальнейшие разрушения. Ассоциация героев должна отразить эту угрозу любой ценой. Глава 45. Шесть путей, Рейкери. Штаб-квартира Ассоциации героев. Крыша. Торнадо уже сложила руки на груди и сказала, глядя на приближающийся звездолет: «Это новая угроза божественного уровня, инопланетяне». Ребенок-император, несущий школьный рюкзак за спиной, схватился за голову. «Мы находимся в невыгодном положении, ведь многие просто не смогут атаковать звездолет, находящийся так высоко в небе». Фух, как раз в момент, когда торнадо ужаса и ребенок-император наблюдали за огромным звездолетом в небе над городом А, с него вдруг спрыгнула тень. Массивный коричневый монстр с несколькими головами и широкими крыльями резко взмахнул рукой, принявшей форму острейшего лезвия, прямо в направлении Тацумаки и ребенка императора. К крыше штаб-квартиры ассоциации героев с огромной скоростью устремилась острая волна сжатого воздуха. Ребенок император громко воскликнул: «Берегись!» Но эта волна была жестко сдержана и уничтожена какой-то невидимой силой, не успев достигнуть крыши высокого здания. Торнадо ужаса, окутанная изумрудно-зеленым сиянием, подняла свою маленькую руку и указала пальцем на Мильзальгарда, одного из генералов-воров темной материи под командованием Бороса. Хаем. Она холодно фыркнула и расслабленно взмахнула рукой, обрушив на летевшего Мильзальгарда огромную телекинетическую силу. Пух. Один из трех генералов-воров темной материи был резко сжат и разорван в клочья телекинетической силой Тацумаки. Теперь о его появлении свидетельствовали лишь куски разорванной плоти и капли крови, падавшие в направлении города внизу. «Неужели инопланетяне настолько слабы?» Тацумаки уныло сказала, медленно опуская маленькую руку, но в следующее мгновение пристально посмотрела на останки только что раздавленного монстра и с удивлением обнаружила, что ошметки плоти начали дико извиваться, быстро возвращаясь в изначальное состояние. «Монстр регенеративного типа». Ребенок-император прищурился, наблюдая за стремительным восстановлением Мильзальгарда, но как раз в момент, когда он собирался сделать шаг, к только что восстановившемуся монстру бросился другой герой С-класса, сверхлитый Темноблеск. «Мистер Темноблеск, передайте этого монстра мне». Темноблеск нанес мощный удар по восстановившемуся монстру, запустив его словно пушечное ядро. Бух! Мильзальгард стремительно полетел вниз и с грохотом рухнул на землю, разбив несколько больших зданий. К этому моменту жители города уже заметили огромный звездолет в небе и в панике бежали к ближайшим убежищам, несмотря на отсутствие сигнала тревоги со стороны Ассоциации Героев. Ребенок-император мрачно посмотрел на огромный звездолет в небе. «Мистер Темноблеск должен быть в состоянии справиться с этим монстром, вдобавок у него будет поддержка других героев С-класса, но главной проблемой все еще является звездолет. Подобный космический корабль безусловно имеет огромную огневую мощь». В то же время Мильзальгард, разбивший своим массивным телом несколько больших зданий внизу, был ошеломлен физической мощью Темноблеска, понимая, что даже ему будет довольно трудно нанести хоть какой-то урон такому противнику. «Очень сильная плоть, я не способен нанести ему урон самостоятельно. Почему звездолет до сих пор не открыл огонь?» Мильзальгард немедленно вышел на связь со звездолетом. После получения его приказа, рядовые члены воров темной материи, находившиеся на звездолете, начали суетиться и немедленно открыли огонь по городу внизу. Бух, бух, бух. Из нижней части звездолета, в направлении города А, вылетел град массивных снарядов, накрывший довольно большую площадь, включая штаб-квартиру Ассоциации Героев, на которой находились Торнадо Ужаса и остальные герои С-класса. Атака! Берегитесь! Ребенок императора беспокоенно воскликнул, а из его школьного рюкзака появилось множество разнообразных механических деталей, которые быстро сформировали артиллерийскую установку, выпустившую залп ракет навстречу падающим снарядам. Бум! Столкновение ракеты массивных снарядов сопровождалось огромным взрывом и мощными ударными волнами, повредившими ближайшие здания внизу. Торнадо Ужаса подняла руки, собираясь остановить остальные снаряды при помощи телекинетической силы, но как раз в этот момент в небе промелькнула яркая вспышка. Фух, фух, фух. По небу с невероятной скоростью пронеслась серебристая вспышка, стремительно разорвавшая на мелкие кусочки все падавшие снаряды один за другим. После уничтожения всех снарядов, серебристая вспышка пронеслась в направлении крыши штаб-квартиры Ассоциации Героев и резко остановилась неподалеку от героев С-класса. Этой вспышкой, конечно же, был Яруаши. Бог грома очень силен. Ребенок-император был сильно ошеломлен, но потом вновь бросил мрачный взгляд на звездолет в небе. Как и ожидалось, этот звездолет имеет очень мощное вооружение. Необходимо как можно скорее найти способ сбить его, иначе мы окажемся в невыгодном положении. Торнадо Ужаса посмотрела на Яруаши. «Эй, у тебя ведь есть какой-нибудь способ сбить эту огромную штуковину?» Ребенок-император, световой флеш и остальные герои С-класса посмотрели на Яруаши. «Проще простого». Он лишь спокойно улыбнулся в ответ. Зомбимин и остальные герои С-класса были ошеломлены этим ответом, ведь судя по мощи первого залпа, произведенного звездолетом, можно было с уверенностью сказать, что это будет очень непросто. Тацумаки задрала подбородок. «Тогда разберись уже, хватит нагонять таинственность». Яруаши спокойно шагнул вперед. «Это займет буквально пару секунд». Фух. С этими словами, фигура Яруаши была в мгновение ока окутана множеством ярких дуг молнии и стремительно полетела в направлении огромного звездолета. В то же время в его правой ладони сконцентрировалось огромное количество чакры атрибута Райтона, сиявший словно маленькое солнце. «Шесть путей, Райкери». Фух. Фигура Яруаши, зависшая в небе перед огромным звездолетом, казалось, просто исчезла, а время замерло. В этот момент через огромный звездолет, казалось, замерший в небе вместе со всем окружающим миром, пронеслось белое сияние, ярко осветившее все небо и город внизу. В следующее мгновение, в сопровождении ошеломленных взглядов ребенка императора, Зомбимина и остальных героев С-класса, огромный звездолет, сравнимый по размеру с целым городом, аккуратно разделился на две части от центра. Звездолет просто разделился на две части, без какого-либо громкого шума или больших взрывов. Фух, Яруаши как ни в чем не бывало появился на крыше штаб-квартиры Ассоциации Героев рядом с Тацумаки, а о его причастности к произошедшему напоминали лишь многочисленные дуги молнии, окутавшие правую ладонь, но и они вскоре полностью рассеялись. Глаза Торнадо Ужаса резко расширились, но она быстро пришла в себя и ухмыльнулась. «Неплохо, неплохо, Но что собираешься делать дальше? Тацумаки подняла голову и посмотрела на огромный звездолет, только что аккуратно разрезанный на две части, но с удивлением обнаружила, что он даже и не думал падать, несмотря на, казалось бы, фатальные повреждения. Яруаши спокойно сказал: «В городе нет подходящего места для падения такого большого объекта, поэтому я не стал уничтожать его энергетическое ядро. Давайте для начала очистим звездолет от монстров, а уже потом подберем более подходящее место для посадки. Монстров можешь передать мне». Тацумаки посмотрела на него и уверенно сказала, после чего полетела в направлении разрезанного звездолета, испуская изумрудно-зеленое сияние. Яруаши покачал головой и тоже полетел к рассеченному звездолету, в сопровождении множества переплетающихся дуг молнии. На крыше штаб-квартиры Ассоциации Героев остались ребенок Императора и еще несколько героев С-класса, продолжавших пораженно смотреть на рассеченный звездолет в небе. Силен, очень силен. Весь звездолет всего одной атакой. Ребенок Император глубоко вздохнул. Зомбимин, световой флеш и остальные герои С-класса пораженно застыли на месте. Настолько мощная атака Бог Грома, новоиспеченный герой С-класса, оказался очень пугающим парнем. Его сила кажется непостижимой и невообразимой, прямо как у того монстра, лысого бога. Глава 46. Столкновение телекинетических сил. В контрольной комнате звездолета Бороса темно-синий осьминог хлопнул щупальцем по экрану перед собой и ошеломленно воскликнул, глядя на выведенное изображение: «Как такое возможно?» Весь звездолет был разрезан одним махом. Откуда на этой планете взялись настолько сильные существа? Еще и Мильзельгард попал в тяжелую ситуацию. Будучи генералами воров темной материи под командованием Бороса, Гильганшт, Мильзельгард и Глорибас участвовали в завоевании множества планет и сокрушили бесчисленных противников. Иногда, конечно же, встречались сильные противники, способные противостоять им, но подобное происходило крайне редко. А теперь они столкнулись как минимум с тремя такими противниками. Сверхлитый темноблеск, прямо сейчас сдерживающий Мильзельгарда. Ребенок Император, частично заблокировавший бомбардировку, произведенную с их звездолета. Торнадо ужаса, обладающая чрезвычайно мощной телекинетической силой. И Бог Грома, продемонстрировавший просто невероятную силу, когда рассек их звездолет на две части всего одной атакой. Они способны противостоять первым трем, но Яруаши отличается, ему способен противостоять только Борос. Вдобавок, за исключением этих четверых, есть еще и пугающий лысый парень, уже уничтоживший не менее половины их воинов на звездолете. Как такое может быть? Гильганшт несколько раз нажал щупальцами на экран перед собой и громко воскликнул, обливаясь каплями холодного пота: «Глорибас, выдвигаемся». Глорибас, уже стоявший у выхода из помещения, обеспокоенно спросил: «Что насчет лысого на звездолете?» «С лысым разберется лорд Борос. Мы не способны одновременно иметь дело со столькими противниками, вдобавок этот, похоже, как раз направляется прямо к лорду Боросу». Гильганшт быстро полетел к выходу через только что открывшийся люк. Снаружи, в многочисленных помещениях, показавшихся после рассечения звездолета на две части, виднелись разнообразные монстры, но в этот момент все они не рвались в битву, а пребывали в ужасе. Между рассеченными частями звездолета появилась Тацумаки, окутанная изумрудно-зеленым сиянием. Она осмотрелась по сторонам и взмахнула маленькими руками. Пух, пух, пух. Многочисленные монстры, собиравшиеся сбежать вглубь рассеченного звездолета, были окутаны и превращены в мясной фарш огромной телекинетической силой. ТСК, как вообще такой бесполезный мусор осмелился вторгнуться на нашу планету? Тацумаки медленно повернула голову и презрительно фыркнула, осматривая внутренние части рассеченного звездолета. Фух. Как раз в этот момент со стороны одной из половин рассеченного звездолета хлынула огромная телекинетическая сила, полностью заблокировавшая телекинетическую силу Тацумаки. Сейчас лорд Гильганшт, сильнейший эспер во всей вселенной, заставит тебя поплатиться за такую дерзость. Уже готова стать мясным фаршем, девочка. В сопровождении злобного и пугающего крика, из внутренней части звездолета вылетел темно-синий осьминог, размахивающий длинными щупальцами. Один из трех генералов воров темной материи, монстр драконьего уровня, Гильганшт. Тацумаки сильно помрачнела, увидев Гильганшпа, вылетевшего из внутренней части звездолета. Не то чтобы она была ошеломлена его огромной телекинетической силой, Просто эти противные щупальца пробудили очень неприятные воспоминания. Фух! Гильганш издал пугающий крик и взмахнул длинными щупальцами, отправляя многочисленные осколки рассеченного звездолета в направлении Тацумаки, при помощи своей телекинетической силы. Осколки звездолета сперва сформировали вокруг Тацумаки огромную сферу, а потом начали стремительно сжиматься к центру. Но, в этот момент, гул, сжимающаяся металлическая сфера сперва замерла, а потом с грохотом разлетелась на куски, показав фигуру торнадо ужаса, окутанную полупрозрачной сферой изумрудно-зеленого цвета. Она задрала подбородок и презрительно сказала: «И это сильнейшая сфера во вселенной?» Гильганш был сильно шокирован и ошеломлен, но в этот момент Тацумаки резко взмахнула руками, не дожидаясь его реакции. Многочисленные осколки рассеченного звездолета, мгновением ранее стремившиеся раздавить Тацумаки, устремились к Гильганшпу, вращаясь словно торнадо. Тацумаки раздраженно воскликнула: «Твои щупальца отвратительны, сдохни!» Гильганш на мгновение потерял самообладание, осознав, что столкнулся с могущественным эспером, нисколько не уступающим ему в силе, но моментально пришел в себя и применил свою телекинетическую силу. Гул. Фигура Гильганшпа была мгновенно поглощена ужасающим металлическим штормом. Ребенок Император и другие герои С-класса, в этот момент находившиеся на крыше штаб-квартиры Ассоциации Героев, а также некоторые мирные жители и герои более низкого класса, еще не успевшие добраться до ближайшего убежища, стали свидетелями того, как половины рассеченного звездолета, заслонившие небо над городом А, начали постепенно расходиться в разные стороны, пока расстояние между ними не достигло почти километра. Телекинетический вихрь. Гильганш издал пугающий вопль и использовал свою телекинетическую силу на максимум, в попытке подавить телекинетическую силу Тацумаки. Но Тацумаки лишь холодно фыркнула и разразилась еще более мощным импульсом, вступая в ожесточенное столкновение с Гильганшпом. Столкновение двух могущественных эсперов было чрезвычайно масштабным и зрелищным, гораздо более впечатляюще, чем столкновение Мильзельгарда с атомным самураем, сверхлитым темноблеском и остальными. Некоторые герои С-класса, вроде Замбимина, и вовсе стояли в стороне, просто наблюдая за шокирующим столкновением эсперов высоко в небе. Среди них лишь ребенок Император способен вести воздушную битву, но это далеко не самая сильная его сторона, не говоря уже о вмешательстве в битву эсперов такого уровня. Невероятно. Хотя мы не способны оказать даже простую поддержку в битве такого уровня, но ведь еще есть мистер Бог Грома. Ребенок Император прошептал, как только завершил анализ силы противника Тацумаки. В это время Глорибас, третий генерал воров темной материи, вышел на край одной из отсеченных половин звездолета и ошеломленно посмотрел на происходящее в центре. Он просто не мог поверить, что на этой отдаленной планете нашелся могущественный эспер, способный противостоять Гильганшпу. Рассудив, что Гильганшп не сможет разобраться со своим противником за короткое время, Глорибас глубоко вздохнул и резко напряг тело. Пух! Плоть на спине Глорибаса начала сильно извиваться и растягиваться, пока из нее не вырвалось два зеленых крыла, напоминавших крылья летучей мыши. Глорибас поднялся в воздух с резким взмахом крыльев и полетел в направлении Тацумаки. «Ты действительно очень сильна, раз способна противостоять даже Гильганшпу, но даже и не мечтай уйти живой, после нанесения такого урона нашему звездолету. Сейчас великий генерал Глорибас накажет тебя». Тацумаки, сдерживавшая телекинетическую силу Гильганшпа, слегка прищурилась, заметив приближающегося Глорибаса, но не запаниковала. В этот момент, бух, кулак, окутанный переплетающимися дугами молнии, обрушился на правую щеку летевшего Глорибаса. Вся верхняя часть тела монстра, включая голову, сперва сильно исказилась, а потом громко взорвалась, разлетевшись на множество мелких кусочков. Уцелевшая пара крыльев и нижняя часть тела Глорибаса безвольно полетели вниз. Яруаши, окутанный переплетающимися дугами молнии, медленно опустил кулак и с легкой улыбкой посмотрел на Тацумаки, парившую неподалеку. «Помощь!» Тацумаки глубоко вздохнула и открыла рот, собираясь сдержанно поблагодарить Яруаши за помощь, но стиснула зубы и отбросила эту идею, как только услышала его вопрос. Она посмотрела на Гильганшпа и раздраженно воскликнула: «Не смей мешать мне!» Тацумаки, конечно же, не могла позволить Яруаши вмешаться, после того, как он одолел одного из сильнейших монстров противника всего лишь одним ударом. Она не смогла бы поднять голову перед Яруаши после такого. Вместе с нахлынувшим раздражением, ее ярко-зеленые вьющиеся волосы взмыли вверх, а телекинетическая сила не только вспыхнула до предела, но еще и стала более плотной и концентрированной. Бушующая телекинетическая сила Тацумаки начала явно теснить и подавлять телекинетическую силу Гильганшпа. Такая мощь, как такое возможно? Гильганшп ошеломленно воскликнул и яростно взревел, чувствуя резко возросшую телекинетическую силу Тацумаки. Не думай, что уже победила. А-а-а-а-а. К сожалению, крик не способен привести к резкому повышению боевой мощи злодея. Гул. Тацумаки быстро взяла под контроль гораздо большее количество металлических осколков и сформировала массивное торнадо, которое сначала сокрушило торнадо Гильганшпа, а потом разорвало в клочья и его тело. Примерно в то же время, сверхлитый темноблеск, атомный самурай, серебряный клык и остальные герои С-класса, сражавшиеся с Мильзальгардом, обнаружили его слабое место и уничтожили последнее сердце, что ознаменовало поражение всех генералов под предводительством Бороса. Как раз в этот момент, бум, огромная металлическая дверь, расположенная прямо напротив трона Бороса, разлетелась на куски с оглушительным грохотом, вслед за которым в просторное помещение ворвалась фигура в желтом комбинезоне и белом плаще. Глава 47. Борос, разбавьте мою скучную жизнь. В небе ужасающий стальной шторм, бушевавший между рассеченными половинами звездолета, наконец-то утих. Тацумаки сложила руки на груди и гордо воскликнула, глядя на кровавые ошметки Гильганшпа. «Не смей недооценивать меня. Прекрасная работа». Яруаши, паривший в небе неподалеку, похлопал в ладоши. Хотя Яруаши вел себя крайне спокойно, а его улыбка была очень естественной, Тацумаки все равно раздраженно огрызнулась, ощущая непонятный дискомфорт из-за его поведения и слов. «Не будь слишком высокомерным. Я рано или поздно отплачу тебе тем же». Яруаши опустил руки и улыбнулся. «Тем же? Но разве ты знаешь, что там было написано?» Тацумаки раздраженно воскликнула. «Тогда скажи мне, ублюдок, так не пойдет». Яруаши покачал головой. «Для начала одолей меня, а теперь пора отправляться к последнему монстру». После этих слов фигура Яруаши обратилась в яркую вспышку, мгновенно исчезнувшую во внутренних помещениях звездолета. Торнадо ужаса, как раз собиравшаяся что-то сказать, раздраженно стиснула зубы и сжала маленькую руку в кулак, глядя вслед улетевшему Яруаши, после чего глубоко вздохнула и тоже полетела во внутреннюю часть звездолета. В просторном помещении где-то внутри звездолета было произнесено пророчество. Борос, одетый в прочнейшие доспехи, поднялся со своего трона и неторопливо шагнул к Сайтаме. В нем говорилось, что на этой далекой планете появится противник, способный дать бой, которого я так долго искал. Путь сюда занял целых 20 лет, а мои люди все это время неустанно повторяли, что это пророчество было придумано специально, чтобы на некоторое время отвлечь мое внимание, но сейчас я уверен. Единственный глаз Бороса излучал волнение. Непобедимость и подавляющая сила навевают скуку, поэтому с каждым годом он все сильнее жаждал встречи с равным противником. Многочисленные подчиненные, генералы, звездолет, Боросу плевать на все это. Сейчас он жаждет лишь разбавить свою скучную и унылую жизнь. «Ну, давай разбавь мою скучную жизнь. Я здесь именно за этим». Борос взволнованно воскликнул и ухмыльнулся, обнажая ряд острых зубов. В следующее мгновение, бух, Борос согнулся словно креветка и резко отлетел назад от обычного удара Сайтамы. «Ты совсем идиот? Разве можно нападать на чужую планету просто потому, что тебе стало скучно?» Сайтама равнодушно сказал, а потом слегка удивился, потому что металлическая стена позади Бороса вдруг взорвалась, а из образовавшегося разлома, прямо навстречу летевшему Боросу, вылетела миниатюрная фигура, окутанная изумрудно-зеленым сиянием. Ах, Тацумаки немедленно высвободила телекинетическую силу, но Борос, отброшенный ударом Сайтамы, обладал ужасающим импульсом, поэтому сформированный телекинетический барьер немедленно покрылся множеством трещин. Как раз в момент, когда телекинетический барьер Тацумаки должен был вот-вот разрушиться, на тело Бороса обрушился кулак, окутанный потрескивающими дугами молнии. Бух! Борос резко полетел обратно в направлении Сайтамы, а его броня разлетелась на множество мелких кусочков. О! Сайтама сперва бросил удивленный взгляд на Тацумаки и Яруаши, а потом посмотрел на летевшего Бороса и вновь нанес удар по его груди. Бух! На этот раз Борос полетел вверх и с грохотом разрушил металлический потолок помещения, при этом выплюнув большой глоток крови. Борос стремительно летел вверх, разбивая один металлический потолок за другим, пока не пробил весь звездолет, а через образовавшийся тоннель не пролились теплые лучи солнца. Тацумаки сперва посмотрела на образовавшийся тоннель, а потом раздраженно обратилась к Сайтаме. «Эй, что ты творишь? Я еще не успела войти, а ты уже запустил в меня что-то. Нечего было врываться сюда так внезапно». Сайтама лишь спокойно покачал головой, потому что на этот раз ему было лень вступать в спор с этой коротышкой. Борос немного заинтересовал Сайтаму, потому что это был первый монстр, способный пережить его обычный удар, со времен столкновения с Десятихвостым. Сайтама слегка согнул ноги и прыгнул в вертикальный тоннель, оставленный Боросом. Тацумаки бросила раздраженный взгляд на исчезающего Сайтаму и обратилась к Яруаши, стоявшему впереди. «Спасибо, ни за что», — Яруаши спокойно ответил и подошел к месту, где ранее стоял Сайтама, после чего посмотрел вверх и прыгнул, исчезнув в образовавшемся туннеле. Вскоре Тацумаки тоже влетела в тоннель, ведущий к поверхности огромного звездолета. На поверхности звездолета Борос, только что лишившийся сдерживающей брони, изверг ужасающий энергетический импульс, а его кожа приобрела темно-синий оттенок. Он взволнованно воскликнул, глядя на Сайтаму и Яруаши, только что появившихся на поверхности звездолета. «Разрушить броню, сдерживавшую мою истинную силу, всего лишь одним ударом — вы и правда очень сильны. Давайте. Возможно, битва с вами действительно способна развеять мою скуку». Борос взволнованно воскликнул и мгновенно исчез, обратившись в яркую вспышку, устремившуюся прямо к Сайтаме и Яруаши. В этот момент он продемонстрировал невероятную скорость, выходящую далеко за рамки воображения нормального человека. Обычный человеческий взгляд мог уловить в этот момент лишь мимолетную яркую вспышку, а о конкретных движениях или хотя бы направлении не шло и речи. Фух, Борос практически мгновенно сократил дистанцию и без промедления нанес удар по Сайтаме. Столкнувшись с этой стремительной атакой Бороса, Сайтама просто поднял правую руку и поставил ладонь на пути удара. На первый взгляд могло показаться, что движения Сайтамы были крайне простые и не слишком быстры, но по факту они легко поспевали за движением Бороса. Пух, удар Бороса был жестко заблокирован правой ладонью Сайтамы, не вызвав вообще никакого эффекта, словно обычный человек нанес удар кулаком по огромной скале. Вместо того, чтобы продолжать атаковать Сайтаму, Борос мгновенно исчез и появился уже перед Яруаши, сразу же нанеся стремительный удар по его лицу. Яруаши спокойно стоял на месте со сложенными на груди руками, не предпринимая вообще никаких действий, но в итоге кулак Бороса обрушился на пустой воздух. Это был лишь остаточный образ, а сам Яруаши уже отступил в сторону на пару шагов. Такая скорость. Единственный глаз Бороса резко расширился. Если Сайтама показался ему мощным и непоколебимым, словно огромная гора, то Яруаши наоборот невероятно быстрым и гибким. До такой степени, что Борос не поспевал за ним даже после снятия ограничителя. Он с трудом улавливал траекторию движения Яруаши. Именно в этот момент из тоннеля позади Сайтамы и Яруаши вылетела Тацумаки. После неудачного удара по остаточному образу Яруаши, фигура Бороса несколько раз прокрутилась в воздухе и появилась прямо перед Тацумаки. Пух, Тацумаки немедленно сформировала телекинетический барьер и ощутила сильное потрясение в момент столкновения с ударом Бороса, а по телекинетическому барьеру мгновенно распространилось множество трещин. Хотя Борос пока что не вошел в свою сильнейшую форму, но после снятия ограничений он уже был гораздо сильнее Тацумаки. Треск, телекинетический барьер сломался. Но в момент, когда атака Бороса начала стремительно приближаться к телу Тацумаки, кто-то подхватил за талию и резко поднял ее вверх. В итоге удар Бороса вновь обрушился на пустой воздух. Яруаши, плавно паривший в воздухе, держа миниатюрную Тацумаки за талию, улыбнулся. «Ты должна быть осторожнее, ведь этот монстр гораздо сильнее всех предыдущих». Тацумаки было нечего возразить, потому что ее телекинетический барьер, сформированный без малейшей мысли о сдерживании силы, был уничтожен лобовой атакой этого монстра. К этому моменту она столкнулась всего с тремя противниками, способными сломать ее сильнейший телекинетический барьер. Одноглазый бог, признанный монстром божественного уровня, Яруаши, в этот момент находившийся рядом, и Борос, стоявший напротив. Способность сломать такой телекинетический барьер означает, что противник как минимум не слабее самой Тацумаки, и с ним будет крайне трудно иметь дело. Кажется, последний босс оказался не очередным бесполезным слабаком. Торнадо ужаса посмотрела на Бороса и серьезно прошептала, а Яруаши убрал руку и посмотрел на Сайтаму неподалеку. Сайтама махнул рукой. «Я первый». «Хорошо, начинай». Яруаши кивнул сайтами и мгновенно исчез, отступив на окраину поверхности звездолета вместе с Тацумаки. Глава 48. Сайтама в Эсборос. Спасти эту зеленую слабачку в последний момент, при том, что я уже снял ограничения, ты действительно силен, но окончательным победителем буду именно я. На поверхности звездолета раздался взволнованный крик Бороса. Торнадо ужаса сильно помрачнела, услышав его слова. «Зеленая слабачка, он это о ней, не так ли? Похоже на то, как могло получиться так, что когда она признала Бороса не бесполезным слабаком, сам Борос наоборот признал ее именно таковой. Фух». Торнадо ужаса мгновенно пришла в ярость. Она могла стерпеть поражение и даже некоторые чрезмерные действия со стороны Яруаши, потому что он и правда сильнее ее, вдобавок он абсолютно безупречный красавчик, но она не собиралась терпеть насмешки со стороны этого инопланетного ублюдка. Более того, у Бороса всего один глаз, как и у десятихвостого монстра. Она не только потерпела поражение аж 3 раза за такой короткий промежуток времени, но и 2 из них нанесли именно одноглазые монстры. «Я сверну твою чертову шею, одноглазый ублюдок!» Тацумаки, окутанная изумрудно-зеленым сиянием, издала яростный крик, а ее ярко-зеленые вьющиеся волосы поднялись вверх под влиянием бушующей телекинетической силы. Она собиралась свернуть шею Боросу своей телекинетической силой, но... Яруаши схватил Тацумаки за запястье и улыбнулся за мгновение до того, как ее телекинетическая сила обрушилась на тело Бороса. «Давай пока что понаблюдаем за шоу». Изумрудно-зеленое сияние быстро потухло, а сама Тацумаки оцепенела. Непонятно каким образом, но ее бушующая телекинетическая сила мгновенно рассеялась, словно кошку схватили за шкирку. Она начала яростно сопротивляться, в попытке вырваться из схватки Яруаши, но в итоге неловко дернулась несколько раз, не в силах использовать хотя бы крупицу телекинетической силы. «Что ты творишь?» Тацумаки повернула голову и зарычала на Яруаши, когда осознала, что не имеет никаких шансов вырваться из его хватки. Яруаши лишь спокойно улыбнулся в ответ. «Ах, было бы слишком неуважительно набрасываться на самого повелителя вселенной толпой, пусть он пока что сразится с Сайтамой». К этому моменту Борос уже стал ярким лучом света, мелькающим по поверхности звездолета вокруг Сайтамы, неустанно создавая мощнейшие ударные волны и взрывы. Борос понимал, что не сможет одновременно одолеть Сайтаму и Яруаши, поэтому сперва набросился на Сайтаму, который показался ему более простым противником. Он собирался как можно скорее разобраться с Сайтамой, а потом сразиться с Яруаши один на один. Тацумаки беспомощно вздохнула и успокоилась, согласившись пока что понаблюдать за битвой Бороса и Сайтамы со стороны. Она сперва хотела опровергнуть слова Яруаши тем, что нет никакой необходимости давать лицо бесчеловечному монстру, но потом решила, что стоит дать лицо Сайтаме, уже вступившему в битву с Боросом. Сайтама спас жизнь многим героям С-класса, среди которых была и Тацумаки, когда вступил в битву с одноглазым богом, так что она была обязана проявить уважение к этому человеку. «Так уж и быть, я подожду немного, но потом обязательно превращу этого одноглазого ублюдка в мясной фарш. Хватит уже держать меня, сейчас же убери свои лапы». Тацумаки, к этому моменту уже окончательно отказавшаяся от сопротивления, раздраженно проворчала. Яруаши с улыбкой убрал руки. Приземлившись на поверхность звездолета, освободившаяся Тацумаки со злобой, гневом и еще какой-то странной эмоцией посмотрела на Яруаши, после чего холодно фыркнула и резко отвернулась, продолжив наблюдать за битвой. Бум, бум, бум. Сражение Бороса и Сайтамы продолжилось. Они постепенно сместились на окраину поверхности звездолета и промелькнули в небе, переместившись на 2-ю половину рассеченного звездолета. К этому моменту их битва была замечена некоторыми героями внизу и захвачена устройствами наблюдения. «Смотрите, там все еще сражаются. Это мистер Сайтама». Ребенок-император первым обратил внимание на битву Бороса и Сайтамы. Он указал пальцем в небо и громко воскликнул, после чего открыл школьный рюкзак и запустил небольшой дрон. Фух, дрон стремительно взмыл в небо, в направлении поверхности рассеченного звездолета. Затем ребенок-император поднял руку, и часы на его запястье испустили мягкое сияние, принявшее форму голографического экрана, показывавшего происходящее на поверхности звездолета. На голографическом экране виднелось яркое сияние, неустанно мелькавшее вокруг Сайтамы с невероятной скоростью. Такая скорость. Взгляд ребенка-императора сразу же стал крайне серьезным. Скорость Бороса уже вышла далеко за пределы реакции и зрения обычного человека. Ребенок-император мог разглядеть лишь яркую вспышку, мелькавшую на поверхности звездолета вокруг Сайтамы. Скорость противника Сайтамы была как минимум не ниже, чем скорость бога грома ранее. Бог грома и торнадо ужаса тоже неподалеку. Ребенок-император облегченно вздохнул, заметив Яруаши и Тацумаки, стоявших на краю одной из половин рассеченного звездолета. Раз Тацумаки и Яруаши могут себе позволить спокойно наблюдать за сражением Сайтамы со стороны, то они уже должны были разобраться со всеми остальными монстрами на звездолете. Осталось расправиться с последним боссом. Сила этого монстра, вступившего в битву с Сайтамой, впечатляет. Похоже, именно он является лидером инопланетного вторжения. Замбимин, стоявший рядом с ребенком-императором, покачал головой. Скорость этого монстра действительно впечатляет, но не похоже, что его общая сила достигает божественного уровня. Согласен. Ребенок-император кивнул. Борос, конечно же, продемонстрировал невероятную силу, но он не давал того чувства беспомощности и безысходности, которое герои С-класса ощутили при столкновении с одноглазым богом, признанным монстром божественного уровня. Ребенок-император четко ощущал, что Борос производит гораздо более слабое впечатление, в сравнении с одноглазым богом, хотя и не принимал непосредственного участия в битве, а лишь наблюдал за трансляцией. Фух, фух, фух. Борос накопил и сконцентрировал энергию для удара, несколько раз резко сменив направление движения, после чего нанес мощный удар по Сайтаме. К этому моменту Сайтама уже получил примерное представление о силе Бороса, отразив огромное количество его ударов, поэтому на этот раз предпочел нести встречный удар, а не продолжать защищаться. В момент столкновения кулаков Сайтамы и Бороса, во все стороны прокатилась мощнейшая ударная волна сжатого воздуха. Бух! Впоследствии рука Бороса исказилась и разлетелась на множество мелких кусочков, в сопровождении брызг крови, в то время как кулак Сайтамы даже не дрогнул. Этому монстру далековато до божественного уровня. Одноглазый одноглазому рознь. Тацумаки бросила пренебрежительный взгляд на Бороса, только что лишившегося руки. Борос был далеко не так силен и опасен, в сравнении с одноглазым богом. Возможно, она и правда не сможет одолеть подобного монстра в одиночку, но уж точно не проиграет за короткий промежуток времени. Этот монстр был слишком надменен и высокомерен, когда посчитал ее бесполезной и слабой. Яруаши, стоявший рядом с Тацумаки, посмотрел на Бороса вдали и покачал головой. Борос и правда слабее одноглазого бога, но он пока что не продемонстрировал всю свою силу. Неужели? Тацумаки бросила подозрительный взгляд на Яруаши, после чего продолжила внимательно наблюдать за битвой Бороса и Сайтамы. Внизу, к счастью, это не оказалось еще одной угрозой божественного уровня. Ребенок-император облегченно вздохнул и с улыбкой сказал, увидев это столкновение Сайтамы и Бороса. В то же время Замбимин расслабился и убрал пистолет. Замбимин развернулся и сказал, собираясь покинуть поле битвы, после того, как увидел сцену уничтожения руки Бороса. «Тогда я пойду, раз это все равно скоро закончится». «Хорошо». Ребенок-император беззаботно кивнул, но в следующее мгновение его глаза резко расширились, а Замбимин, бросивший последний взгляд на голографический экран перед уходом, ошеломленно замер на месте. Всплеск. После потери руки, Борос не проявил вообще никакого беспокойства или желания отступить, а лишь изверг мощный поток энергии, вместе с которым его рука мгновенно регенерировала до идеального состояния. «Какие движения! Ты и правда невероятно силен! Похоже, я не смогу одержать верх, если не начну сражаться в полную силу!» Борос взволнованно воскликнул, не проявляя ни намека на страх или что-то подобное. Он был непобедим слишком долго и ощутил небывалое волнение, когда наконец-то столкнулся с достойным противником. Он наклонился вперед и согнул руки перед собой, после чего высвободил необъятный и яркий поток энергии, мгновенно окутавший все его тело. Метеоритный взрыв. Глава 49. Следующий. Главный монстр подавлен. Такой сильный, как и ожидалось от мистера Сайтамы, возможно, сейчас он единственный герой, способный сравниться с легендарным Кингом. В штаб-квартире Ассоциации Героев многочисленные сотрудники и руководители ассоциации наблюдали за прямой трансляцией битвы Сайтамы и Бороса. Эта трансляция с поверхности звездолета велась дроном ребенка императора, сигнал с которого был направлен в ассоциацию героев еще в самом начале битвы. «Мистер Сич, возможно, стоит начать трансляцию?» Один из сотрудников ассоциации наклонился и прошептал. «Поскольку звездолет Бороса прибыл слишком внезапно и оказался настолько велик, что его можно было увидеть из любого района города, а ассоциация героев просто не успела подготовиться к полноценному ведению трансляций битв, но теперь основная битва переместилась на открытую поверхность звездолета и очевидно была финальной, вдобавок лысый бог имел явное преимущество. Трансляция такой битвы могла поспособствовать росту репутации и популярности ассоциации героев во всем мире. «Начинайте, сейчас действительно лучшее время». Сидж задумчиво посмотрел на экран и кивнул. Его мнение о сложившейся ситуации полностью совпадало с мнением сотрудника. Получив разрешение главы, сотрудники немедленно приступили к работе, но как раз в момент, когда трансляция битвы Бороса и Сайтамы началась во всех городах мира, ситуация вдруг резко изменилась. Борос перешел в более мощную форму – метеоритный взрыв. В этом состоянии не только высвобождается огромное количество энергии, но и энергия внутри тела достигает абсолютного предела активности, что позволяет Боросу перейти на невероятный уровень, выходящий за рамки представления о живых существах. Торнадо ужаса, парившая на высоте нескольких метров над поверхностью звездолета, глубоко вздохнула, наблюдая за Боросом, вошедшим в состояние метеоритного взрыва. Невероятно силен, она была вынуждена признать, что в этом состоянии Борос гораздо сильнее, чем в предыдущем. Угнетение и чувство опасности, принесенные Тацумаки этой вспышкой энергии Бороса, находились на совершенно ином уровне. Она даже начала подозревать, что ее телекинетическая сила не сможет повлиять на Бороса в нынешнем состоянии. Если это подозрение верно, то Боросу будет достаточно всего одного удара, чтобы одолеть ее.